все рекорды побила американская промысловая шхуна «Стар», которая совершила поистине классический кругосветный дрейф без экипажа. 1 июня 1893 года шхуна с 13 членами экипажа и с грузом леса и пушнины покинула Алеутские острова и взяла курс на Гавайи. В Тихом океане острова Мидуэй она ударилась днищем о подводный риф и оказалась на камнях. Команда покинула обреченное судно на шлюпках и вскоре была спасена английским барком Эклифехом. Не прошло и месяца, как капитан американского парусника Дун, прибыв в Сан-Франциско и узнав о гибели Стар, заявил, что видел ее, идущую под всеми парусами в 70 милях к северу от Мидуэя. Этому сообщению американские чиновники поверили лишь спустя 4 месяца, когда опять услышали на этот раз о шхуне от капитана английского судна, который обнаружил ее в 400 милях к западу от Сан-Франциско. Шхуна стремительно пронеслась по правому борту и скрылась за горизонтом. Палуба Стар была пустынной. Потом пришло сообщение с острова Фаннинг. В начале октября 1893 года Стар видел смотритель маяка. Никто не хотел верить, что никем не управляемое судно, однажды погибшее на рифах, благополучно продолжает плавать. Американцы, потрясенные столь невероятным событием, не пожалели денег на поимку беглянки, которая стала к тому времени легендой. Однако поиски ничего не дали. Через 4 месяца норвежский капитан опять обнаружил таинственный парусник острова Халл, группа островов Феникс. После этого целых 4 года о шхуне не было ни слуху, ни духу. И вдруг, о чудо, в августе 1896 года злополучную Стар нашли на тех же рифах острова Мидуэй, где ее бросила команда. Но не всегда летучим голландцам удавалось беспрепятственно разгуливать в океане. Многие корабли-призраки подстерегала западня. На протяжении 4 веков среди мореплавателей всех стран бытовало поверье о страшном Саргассовом море, ловушке кораблей в Северной Атлантике. Говорили, что это море без ветров и течений, заросшее густыми подводными растениями, как гидра удерживает попавший в него корабль. Будто бы за многие века цепкие водоросли поглотили тысячи кораблей, и рядом с острогрудыми челнами викингов и римскими триремами лежат на дне испанские каравеллы и английские бриги, которые придавлены грудами затонувших барков и пароходов. Вплоть до 1925 года считали, что проникнуть в центральную часть Саргассова моря невозможно. Водоросли, намотавшись на винт судна, остановят его. Наконец ученые определили, что здешние морские растения абсолютно безобидны. Они настолько тонкие и хрупкие, что ни один корабль не станет их пленником. И все же это море-ловушка, но только для неуправляемых кораблей. Достаточно такому судну попасть в местное замкнутое течение, движущееся по часовой стрелке, как ему обеспечены долгие годы бесцельных странствий. В 1884 году в море водорослей нашли настолько старый корабль, что никто не мог даже определить, в каком веке его построили. Поразмыслив, убеленные сединами моряки решили, это развалина, загруженная пробкой, одно из древних голландских судов. 15 октября 1891 года полузатопленная американская шхуна «Фенни Олстен» была брошена командой в районе мыса Гаттерас. Подхваченная мощным потоком, она почти целый год продвигалась на восток со средней скоростью